трехмужняя вдова. Откуда спичь такая? Ты наш богатей? Что ж, нам прибыль в том большая. Племянник от тебя ни гроша не видал. И право б я назло женить его желал. Да нет, боюсь ума. Оставьте, братец, шутки. Что Фёкла Савишна имеет предрассудки, согласна в этом я. И, признаюсь, она расчётиста, скупая, несколько жадна. Однако же, сударь, любезная сестрица, в том право несколько, что знатный круг, столица, шум, вихрь городской не говорят душе, и что скрывается невинность в шалаше. Да ты, как помнится, в столице не бывала. Я, сударь, о всем в журналах прочитала. И знаю все. Из книг. В них только истину узнаю. Да черт ли в них? Фи, я за тебя стыжусь. Стыдись, сколько хочешь, да говори простей. Ведь ты о том хлопочешь, чтоб не женился наш любимый. И потому, что счастье никак нельзя найти ему, когда он съединит судьбу свою с женою, которая... с его чувствительной душой не симпатирует. Который свет большой мешает дух питать природы красотой. Боже мой, всегда твоя забава бесит меня, но я игрушкой твоей не буду. Максим Меркурьевич, уйдемте поскорей, о свадьбе не бывать! Я честью вам клянусь, что без экзамена никак не соглашусь на брак племянника. Пойдемте. Черт с тобой! Он прежде, кажется, был малый препростой. А в дураки попал уж по ученой части. Ой. Из вашей тетушка не выступлю я власти. Решите, нам женить любима или нет? Согласен я на все. Боюсь я, мой свет, чтобы любимушку жена не загубила. Уж нынче все не то, что в наше время было. У нас все попросту росли, как Бог велел. Я с молоду была сама такой пострел, что любо дорого и горюшки мне мало. Настанет только день, и думаешь, бывало, чтоб побеситься где, попить да поскакать. Хоть, правда, по складам я чуть могла читать и то печатанное, зато была здорова. И мужу угождать во всем всегда готова. Хоть в ухо в день меня. А нынче, боже мой, хотя бы Раисушка крушит себя тоской, горюет. А о чем? Так и сама не знает. Иль сидя у окна, вздыхает, да вздыхает. Но если на сестру Наташа не похожа? У этих грамотниц всегда одно и то же. Тоска да слезы. Так. И я порукой в том, что из ученых всех нет толку ни в одном. Не может умников терпеть моя натура. Эй, батька, ум хорош, я и сама не дура. А худо то, когда за разум ум зайдет. Но должен ли обвинять Наташу наперед? И я, как тетушка, держусь о простоты. По мне лишь не было бы вздыхательного бреда. Уж час 12, недолго до обеда, прощай. Я тетушку до дому провожу, да тотчас ворочусь и кое-что скажу. Пойдем. Наш уговор я, свет мой, не забуду. И вечером к тебе на чашку чая буду.